печальным старый дом. Снег выпал за окном, как будто лето было сном. Выпал снег и покрыл все пеленою. Выпал снег и все стало белым. Хоть на миг.